Глава 15. На площадке перед станцией скорой помощи уже начали разворачивать палаточный лагерь. Все делали так, как мы обсуждали. Местные предлагали предоставить помещение для проживания, но нам такой вариант не подходит. Должны быть полностью автономными, независимыми от местных условий. Единственное, что приняли в помощь от местных – транспорт. Часть лекарей уже разъехались по адресам, остальные – облачились в противочумные костюмы и скоро должны были уехать. Рабочие завершили установку палаток и занялись их оборудованием. В первую очередь – отопление. Следующий пункт – кухня-столовая, в которой прилегает санпропускник. Здесь будет происходить дезинфекция костюмов, и позавтракать сотрудники смогут, не снимая противочумников. Скинут лишь респиратор и перчатки. Мы разбились попарно. Панкратов уехал с Рябошапкиным, а Юдин – с Сальниковым. Мария ходила хвостиком за мной, пока я проверил обустройство палаточного лагеря и делал замечания, что где не так. Потом я взял список адресов, и мы поехали спасать людей. Перед тем, как войти в многоквартирный дом, я глянул на часы. Еще нет 6 утра. Думал позвонить родителям, но решил сделать это попозже. Вдруг они еще спят. На столе в столовой я оставил записку, куда и зачем я уехал. По крайней мере, они будут в курсе событий. «Как думаешь, это... единственный город, где эти уроды решили организовать вспышку чумы?» – спросила Мария, озираясь на окружавшие нас многоэтажки. «Или еще где-нибудь люди умирают, а мы об этом даже не знаем?» «Абсолютно верно», – кивнул я. «Мы об этом не знаем. Об этом должны знать коллеги лекарей, а у нас тут работы хватает». «Да, ты прав», – грустно вздохнула Мария. «Ну что, пошли?» «Пошли», – кивнул я и смело открыл дверь парадной. В первой квартире семья, видимо, только заболела. Симптомы были не такими яркими и чудовищными, как то, что я видел в Никольском. Я сначала даже подумал, что снова ложный вызов, но решил проверить и нашел поражение лимфоузлов, начальные изменения в легких. Так что не зря приехали. Состояние родителей и 2 подростков-сыновей было относительно удовлетворительное. Вкладываться в лечение магии смысла не было. Я выдал им таблетки, дал общие рекомендации и записал в журнал для дальнейшего наблюдения. «Хорошо бы все так», — сказала Мария, когда мы вышли из первой квартиры. «Зашел, посмотрел, дал таблетки и ушел». «Было бы неплохо», — согласился я. «Жаль, что так не будет». «Пессимист», — хмыкнула Мария. «Реалист», — ответил я, как и в прошлый раз, и позвонил в следующую дверь. Здесь нам открывать снова не торопились. Я приложил ухо к двери и не услышал там ни одного звука, кроме звонка, который я продолжал дербанить. Я уже... собрался, как обычно, выносить дверь с ноги, но Мария просто повернула ручку, и дверь открылась. «Дома есть кто-нибудь?» – спросил я громко, чтобы услышали даже в самой дальней комнате. Откуда-то из темноты комнаты прямо передо мной послышался сдавленный стон. Я пошел на звук, повторив свой вопрос, но вскоре увидел лежащего на земле мужчину в верхней одежде. Похоже, он собрался куда-то идти, да так и не смог. Я включил свет. «Я здесь!» – простонал он, не открывая глаз. Я подошел к нему и присел рядом на край дивана. Пришлось расстегнуть пальто и сюртук, потом рубашку, чтобы добраться до грудной клетки. Мужчина был весь мокрый, хоть выжимай. Дыхание хриплое, частое, поверхностное, неровное. Он то и дело начинал кашлять, и изо рта шла кровавая пена, и летели мелкие капельки крови. Пена – это плохо, значит, вовсю идет отек легких. Если бы мы не подоспели, ему бы осталось недолго мучиться. Я положил руку на область сердца и занялся очисткой сердца и легких. Мария, даже не спрашивая меня, положила мне руку на плечо и стала вливать дополнительную энергию. 5 минут я боролся с отеком и пытался восстановить функцию легких, и они постепенно начали поддаваться. Добившись восстановления дыхания и укрепив сердечную мышцу, я убрал руку. Взгляд мужчины начал проясняться. Он более осознанно посмотрел на меня. Уже догадываетесь, что он первым делом спросил, а я ответил? У меня даже мысль появилась сделать табличку «Лекарь из Питера» и прилепить себе на лоб. Ладно, уговорили, с табличкой я перегнул. А вот подобие бейджа, которые нас буквально заставляли на себе носить в прошлой жизни, можно что-нибудь сообразить. Вспомнив, как и тогда называл бейджами ценниками, усмехнулся. «Думаю, есть кто еще?» – спросил я мужчина, который начал подниматься с дивана. Я встал и отошел, чтобы ему не мешать. «Жена с дочкой там, в комнате», – сказал он, резко нахмурившись. «Идите за мной. Мы вызвали скорую вечером. Они приехали, посмотрели, сделали укол и уехали. Под утро дочке и жене резко похужало. Я позвонил снова, но они сказали, что скоро приедете вы, поэтому не приехали. Я хотел до знакомой медсестры дойти, чтобы ее позвать. Уже вот оделся, открыл дверь, но резко закружилась голова. Я еле до дивана дошел, прилег, а встать потом уже не смог. Пока он говорил, мы вышли в дальнюю спальню. Здесь на большой кровати лежала женщина в ночной рубашке, рядом с ней девочка лет 4, в точно такой же. Женщина уже не дышала, а девочка вцепилась в нее мертвой хваткой и плакала. «Мамочка, не умирай, мамочка!» Продолжала хныкать, пискнула девочка, уткнулась носом в рюши ее ночнушки. «Оленька, иди ко мне», — сказал мужчина, склонившись над девочкой. «Слышишь меня? Иди ко мне, дай лекарям маму подлечить». Девочка наконец отпрянула от матери и повернула к нам заплаканное личико. «А они сделают так, чтобы мама не умерла», — с трудом сквозь рыдание вымолвила девчушка. «Сделают, Оленька, сделают», — увещевал ее отец. «Пойдем с тобой на кухню, чайник поставим. Там у нас с тобой кусочек торта оставался». «Пойдем». Не прекращая плакать, девочка протянула отцу маленькие ручонки. Он взял ее руки и вышел из комнаты. Я приложил пальцы к сонной артерии пациентки, хотя и так было понятно, что ее спасать уже поздно. Она уже начала остывать. Пульса, естественно, не было. Я закрыл рукой уставившиеся бесконечно зеленые глаза с максимально расширенными, еще не начавшими мутнеть зрачками. «Царствие небесное!» – тихо пробормотал я. Мы вышли из комнаты. Папа с дочкой сидели за столом на кухне. Мужчина поднял на меня вопросительный взгляд, и я покачал головой. Он опустил глаза, чтобы дочь не увидела слез. «Вам надо выпить таблетки», — сказал я и положил перед ними на стол две обладки. «Вы пейте по две таблетки в день, а дочке давайте по половине. Если она не сможет так проглотить, можно растолочь с молоком». «А мама тоже будет пить эти таблетки?» — спросила малышка у папы, потом посмотрела на меня. Я сделал вид, что этот вопрос меня не касается, да я просто не готов был отвечать. Я развернулся, и мы с Марией пошли на выход. Закрыв за собой входную дверь, я остановился и глубоко вздохнул. «Ты чего?» – встревоженно спросила меня Мария. «Сейчас», – пробормотал я. «Подожди немного». «Саш, ну невозможно же так из-за всех переживать», – начала она меня успокаивать. «Я видела множество смертей в своей жизни. Не в этой, а в прошлой, конечно, и тоже сначала переживала. Но ты ведь не виноват в том, что она умерла до нашего прихода. Это же не из-за твоих каких-нибудь неправильных действий». «Оригинально это смотрится со стороны», — грустно улыбнулся я. «Как 6-летняя девочка успокаивает взрослого мужика. Мужик — это в поле с плугом и в конюшне со щеткой», — хмыкнула Мария. «А ты аристократ, граф». «Но я тоже не железный», — произнес я. «Но я больше расстроился из-за девочки, надежд которой я не оправдал». «Ладно, все, проехали. Идем дальше». «Вот это другое дело». Удовлетворенно кивнула 6-летняя девочка с нетрадиционной начинкой внутри. «Надо идти других спасать. Нам нужно в соседний дом теперь. Здесь вроде все». «Не все», — покачал я головой. «Еще на 4-м этаже». «Точно?» — нахмурилась Мария. «Список у тебя, посмотри». «Точно», — сказал я, заглянув в список и убирая обратно в карман. Судя по расположению, на 4-м нас ждала большая, как минимум 4-комнатная квартира. Я нажал на кнопку звонка, но самого звонка так и не услышал. Тогда решил постучать. Вскоре послышались неторопливые шаркающие шаги. Обычного кто там не последовало, хотя глазка в двери я не увидел. Щелкнул замок, сняли защитную цепочку, дверь открылась. Передо мной стояла женщина солидного возраста, судя по всему, гостья из Средней Азии. Одежда на ней мне показалась странной, словно она какая-нибудь колдунья из народных сказок или шаман. Она что-то сказала на непонятном языке и жестом поманила идти за ней. Мы вошли в ближайшую комнату, и я чуть не сел на пол от неожиданности. Такие картинки я видел только в нашем мире, в квартирах, где живут нелегальные мигранты. Из неотесанных брусков и досок были сооружены спальные места в 3 яруса по всему периметру комнаты. На каждой кровати лежали мужчины, женщины, дети всех возрастов. Я даже не брался подсчитать, сколько людей находилось в этой комнате. Озаренный догадкой, я, несмотря на протесты женщины, сказанные на неизвестном для меня языке, вышел из комнаты в коридор и пошел заглядывать в остальные комнаты. Там все выглядело точно так же. То есть 4 комнаты с 3 ярусами деревянных нар по периметру. Я почему-то думал, что в этом мире такого не бывает. Ошибался. Но теперь не мое дело выяснить причинно-следственные отношения. Проверять паспорта и прописку тоже вовсе не мое дело. А я начну делать то, ради чего я сюда приехал, спасать человеческие жизни. «Вы по-русски говорите?» – спросил я у женщины, в наряде шамана, на что в ответ она снова начала лопотать по-своему, схватила меня за локоть и потащила обратно в комнату, которую я видел первой. Даже языка знать не надо, чтобы понять, что в той комнате находилась основная проблема. Я перестал сопротивляться и послушно пошел за ней. Марии поручил пока обойти остальных и заняться первичной медицинской сортировкой. Да-да, с таким количеством пациентов, свалившихся на голову одновременно, применимы военные методы. Шаманка подвела меня к кровати на втором ярусе, где лежал маленький мальчик. Года полтора или два, не больше. Он был без сознания и настолько горячий, что на нем можно было жарить яичницу. Очень часто поверхностное дыхание, синие губы, увеличенные лимфоузлы не вызывали сомнений, что это не обычная простуда, а именно то, ради чего я здесь. Я положил руку на грудь ребенку, направляя постепенно нарастающий поток магической энергии в сердце и легкие. Тут еще надо уметь не переборщить. Я решил, что лучше будет не торопиться, и воздействовал очень плавно. Через несколько минут его дыхание стало реже и глубже. Еще через пару он открыл глаза и начал истошно кричать, пытаясь сбросить с себя мою руку. Женщина в наряде шамана прикрикнула на него, и он успокоился, вытаращив на меня свои карие глазки. Ну, похоже, здесь можно заканчивать. Осталось еще сотня, и все. Теперь самая сложная задача – как пацану скормить антибиотик. С вариантом постучаться с черного хода здесь может не прокатить. Я отправился на кухню и открыл первый попавшийся холодильник. Их здесь было три. Продуктов тут припасено немало, но учитывая, сколько их здесь, то тут лишь необходимый минимум. Молоко тоже нашлось. Я размял ложками четверть таблетки, развел молоком и думал, как бы это теперь скормить. Шаманка молча взяла у меня ложку со смесью и пошла обратно в комнату. Я поторопился следом. Оказывается, она поняла мои действия правильно. То, что было в ложке, быстро ушло в маленький ротик, потом мальчику была вручена бутылочка с чем-то типа компота. Ну вот, одна миссия выполнена. «Саша!» – услышал я, как из соседней комнаты меня требовательно зовет Мария. «Я тут!» – откликнулся я, входя в другую комнату, где моя напарница также боролась за жизнь ребенка. «Он того срочно возьми на себя!» – сказала она и ткнула пальцем. На полке, тьфу ты, на кровати лежал парнишка лет 12. Он метался в бреду, сбрасывая с себя одеяло, которое его сосед тщетно пытался вернуть на место. Я убрал одеяло, чтобы оно не накрывало меня в самый неподходящий момент, и начал выливать магическую энергию по привычной уже схеме. Мария как раз закончила со своей престарелой пациенткой, которая пришла в себя и начала верещать на своем наречии. Я вручил шаманке несколько облаток таблеток и жестами попытался объяснить, что каждому надо дать по две. Женщина молча кивнула, забрала у меня таблетки. Сходила на кухню за кувшином с водой и принялась кормить соотечественников спасительными белыми кругляшками. Как только что вылеченная старушка обратилась ко мне на чистейшем русском, я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «А ты кто такой будешь, сынок?» – прозвучал совершенно ожиданный вопрос. Выйдя из временного ступора, я объяснил ей, кто я и откуда. Старушка уверенно встала со своего ложа и, нисколько не смущаясь того, что на ней кроме ночной сорочки больше ничего не было, стала водить меня по комнате, безошибочно выбирая самых тяжелых по состоянию. Я осилил еще двоих, и на этом мой запас энергии иссяк. Бабулька четко просекла этот момент и направила потянувшуюся к земле мою пятую точку опоры в единственное в комнате кресло, стоявшее в углу. Я даже не смог сразу поблагодарить, а просто закрыл глаза и начал медитировать. Через 5 минут мое ядро снова было полнехоньким. Я встал, поблагодарил старушку, которая за это время умудрилась переодеться чуть ли не в вечернее платье. Увидев ее резкое преображение, я нервно икнул. Женщина мне показала на следующего пациента, нуждающегося в неотложной помощи, но я поднял палец вверх. «Одну минуточку», — сказал я и пошел искать Марию. Я боялся, что из-за своей неопытности в таких делах валяется там где-нибудь без сознания, но я ошибался. Она была в полном порядке. «Ты за меня что ли переживаешь?» — спросила Мария, встретившись со мной глазами. «Есть такое», — хмыкнул он. «Мне это приятно, конечно», — кокетливо произнесла 6-летняя девочка, отчего у меня пробежали возмущенные мурашки по коже. «Но со мной все в порядке, я знаю меру». «Мне остается только завидовать», — пробормотал я и вернулся к пациенту, на которого указывала старушка. «Ты уже не серчай, сынок, что я в твои дела лезу», — сказала она. «Просто я сама раньше знахаркой работала. Долгая моя история, не буду отвлекать». «Я обожаю чужие истории», — вздохнул я. «Но сейчас, пожалуй, и правда не время для них. Так что я продолжу. Я продолжал и продолжал. Отдыхал в кресле и снова продолжал. Перед глазами уже был хоровод из карих глаз и черных, как смоль, волос. «Да чего ж вас столько много-то?» Я уже заканчивал с очередным пациентом в следующей комнате, как у меня в кармане начал разрываться телефон. Обрабатывается антисептиком, чтобы достать телефон и посмотреть, кому же я так срочно понадобился, было совсем не с руки, и я настойчиво игнорировал звонки, продолжая работать. Когда последний мой пациент смог самостоятельно подняться с кровати и выпить таблетки, я, наконец, вздохнул с облегчением, но не факт, что это все. Я отправился посмотреть, как дела идут у Марии, и встретился с ней в коридоре. Вид у нее был достаточно измученный, но довольный. «Ты тоже закончил?» – спросила она, оперевшись о притолку. «Я да», – кивнул я и вяло улыбнулся. «Уже даже не верится, что такое возможно». «Чего у тебя там телефон трезвонил?» – спросила она. «Он меня даже из соседней комнаты достал. Не хочешь посмотреть?» «Давай выйдем отсюда и посмотрю», – махнул я рукой. «Надо бы вернуться в лагерь и позавтракать». «Уже 9:00, – хмыкнула Мария. «Думаю, пора». «Ого!» – воскликнул я, взглянув на часы. «А я даже не обратил внимания, что на улице светло». «Если бы не было пасмурно, точно заметил бы», – хмыкнула Мария. «Бери свою сумку и пошли». Хозяева густонаселенной квартиры всячески пытались нас чем-то отблагодарить, даже пытались усадить за стол и накормить, но мы смешно раскланялись и вышли на улицу. Вот теперь можно обработать руки антисептиком и достать из-за пазухи уже задолбавший звонками телефон.